чужих, стартуй быстрее меня, я стартую. Нет преград, нет светофоров, нет заборов, нет твоей тачки, нет тебя в зеркалах заднего вида. Нет зеркал, зато мой старт как у болида. Хочешь же, стартуй быстрее меня, я стартую быстро, бибип, я стартую. Хочешь же, стартуй быстрее меня, я стартую быстро, бибип, я стартую быстро, бибип. Не жди, не сегодня, не за рулю моего корабля. Никакого руля, никого, никого не люблю. Я лью вот так, бензобак, бака, я жгу до нуля. Бибик, ты на чем? На слезках паленых, на чувствах хваленых, просроченных промисах. Я заливаю полной энергии молний, надо ускориться. Моя карта крапленая, строю в ней маршрут на миллионы. Я бип-бип-бип, моя карта битая, строю в ней маршрут от земной орбиты. Я хочешь жить, хочешь жить, хочешь жить, стартуй быстрее меня, я стартую быстро, бип-бип, я стартую. Хочешь жить, стартуй быстрее меня, я стартую быстро, бип-бип. Хочешь же стартуй быстрее меня, стартуй быстро, бип-бип. Хочешь же стартуй.